Глава 35. «Том», — сказал Гек, — «мы можем удрать через окно, если только найти веревку. Здесь окна невысоко от земли». «Что за вздор, чего нам удирать?» «Ну, знаешь, я не привык быть в этой толпе. Этого терпеть не могу. Не пойду я туда, Том». «Пустяки. Ничего не значит. А мне так все равно, я ни капельки не боюсь. Я о тебе позабочусь». На пороге появился Сид. «Том, тётя все после обеда ждала тебя. Где ты был? Мэри приготовила тебе воскресную пару. Все беспокоились, где ты? Что это тебе на платье, сало? Глина?» «Мистер Сид, советую вам заниматься собственными делами и не совать носа в чужие. Однако что это они затеяли? Чего ради?» «Да просто вдова устраивает у себя праздник, как она это иногда делает. На этот раз... она дает ужин в честь валийца и его сыновей за то, что они выручили ее из беды и тогда, ночью. И знаете, что я вам скажу? Если только, конечно, вы хотите». «Ну, что такое?» «А вот что. Старый мистер Джонс собирается чем-то сегодня всех удивить. Но я подслушал его секрет, когда он сегодня рассказывал его тете, и думаю, что теперь уж это ни для кого не секрет. Все знают, даже вдова. Хотя она и притворяется, будто не знает. Понятно, мистеру Джонсу надо было привести сюда Гека. Без Гека ничего бы и не вышло из его секрета». «Да в чем же секрет-то, Сид?» «А в том, что это Гек выследил разбойников до дома вдовы. Мистер Джонс воображает, что он преподнесет всем огромный сюрприз, а на деле-то ничего не выйдет». Сид хихикнул, видимо, очень довольный, что затея старика не удастся. «Сид, это ты всем рассказал?» «Не все ли равно, кто сказал? Знаю, ты кончено». «Сид, в целом городе есть только один человек, способный на такую низость, и это ты. Будь ты на месте Гека, ты бы поспешил улизнуть с холма и никому бы не рассказал про разбойников. Ты только и способен на низости, и не выносишь, когда перед тобой кого-нибудь хвалят за хороший поступок. Вот тебе. А благодарности не нужно, как говорит миссис Дуглас». И Том оттаскал брата за уши и пинками выпроводил его за дверь. «Теперь убирайся. А если нажалуешься, тётке, смотри, завтра еще не то будет». Несколько минут спустя гости вдовы уже сидели за столом и ужинали. Большие за главным столом, а дети рядами за маленькими боковыми столиками, по обычаю того времени и той местности. За последним блюдом мистер Джонс произнес маленькую речь. Он поблагодарил вдову за честь, оказанную ему и его сыновьям, но в то же время объяснил, что вся заслуга принадлежит не им, а третьему лицу, скромность которого, и так далее, и так далее. Мистер Джонс чрезвычайно искусно подготовил слушателей к открытию тайны участия Гека во всем этом деле, но интерес к его рассказу был сильно подорван предшествовавшими разоблачениями, и удивление слушателей выразилось не так шумно, как это могло бы быть при других обстоятельствах. Тем не менее, миссис Дуглас представилась, будто она страшно удивлена, и осыпала Гека такими похвалами и такими изъявлениями благодарности, что тот почти забыл о неудобствах своего положения, новом платье, сильно стеснявшем его, и о неприятности быть предметом общего внимания и похвал, что было совсем уж ему не в привычку. Миссис Дуглас объявила, что она решила взять Гека к себе в дом и дать ему образование, а затем помочь ему начать какое-нибудь скромное дело. Тут наступила очередь Тома. «Гек не нуждается в этом», — возразил он. «Гек сам богат». Если бы собравшееся здесь общество не было бы так хорошо воспитано, оно, конечно, встретило бы дружным смехом эту милую шутку. Но и молчание вышло невольно неловким. Том поспешил нарушить его. «У Гека есть деньги. Вы можете не верить мне, но у него куча денег. Не смейтесь, пожалуйста, я вам сейчас покажу. Погодите минутку». Том выбежал вон из комнаты. Все с недоумением и любопытством смотрели друг на друга и вопросительно на Гека, но тот молчал, как убитый. «Сид, что такое с Томом?» — спросила тётя Полли. «Он... нет, с этим мальчиком никогда не знаешь, чего ждать. Я в жизни свою...» Тётя Полли не докончила фразы, так как вошел Том, сгибаясь под тяжестью двух мешков. Том высыпал на стол кучу золота и торжествующе воскликнул. «Вот, что я вам говорил. Половина всего этого принадлежит Геку, а другая мне». При виде такого множества золота у зрителей даже дух захватило. С минуты никто не мог выговорить ни слова. Затем, конечно, все потребовали объяснения. Том охотно согласился дать его. Рассказ его был длинен, но полон жгучего интереса. Его почти не перебивали, чтобы не нарушать очарование. Когда он кончил, мистер Джонс сказал: «Я думал, что приготовил публике маленький сюрприз. Но в сравнении с этим мой ничего не стоит. Уж я сам сознаюсь». Сосчитали деньги. Их оказалось больше 12 тысяч долларов. Такой суммы за раз никто из присутствующих и в глаза не видал. Хотя у некоторых состояние было больше, чем на 12 тысяч долларов.